Жена стоит около зеркала, смотрится, совершенно голая стоит, и говорит мужу: я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки. Муж спрашивает: а про 50-летнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит: не, про тебя разговор даже не заходил.